Макатта Сутта. Обезьяна. Есть у царя гор Гималаев труднопроходимые гористые местности, где не бродят ни обезьяны, ни люди. Есть там и труднопроходимые гористые местности, где бродят обезьяны, но не бродят люди. Есть также и равнинные области земли, полные великолепия, где бродят и обезьяны, и люди. В таких местах охотники устанавливают ловушки из жидкой смолы на обезьяньих тропах для ловли обезьян. Те обезьяны, которые не глупы и осторожны, замечая ловушку из жидкой смолы, держатся от нее на расстоянии. Но если обезьяна глупая и неосторожна, она подходит к ловушке из жидкой смолы, хватает ее своей лапой, и лапа прилипает к ловушке. Думая, я освобожу свою лапу, она сует в ловушку другую лапу, и та также прилипает к ловушке. Думая, я освобожу свои лапы, она сует в ловушку свою ногу, и та также прилипает к ловушке. Думая, я освобожу обе лапы и свою ногу, она сует в ловушку другую свою ногу, и та также прилипает к ловушке. Думая, я освобожу свои лапы и ноги, она хватает ловушку своим ртом, и тот тоже прилипает к ловушке. Так обезьяна поймана в ловушку за 5 частей тела. Она лежит в ней и плачет, захваченная горем, испытывая крах. Жертва охотника, который теперь может сделать с ней что хочет. Потом охотник, не выпуская обезьяну, закалывает ее так же, поднимает и уносит ее, куда ему нужно. Вот что случается с теми, кто бродит там, где не подобает, где чужая территория. По этой причине вам не следует бродить там, где для вас неподобающая область, где для вас чужая территория. Кто бродит там, где для него неподобающая область, где чужая территория, тот становится уязвим для Мары, и Мара получает в нем точку опоры. А что для монаха не является подобающей областью, что для него является чужой территорией? 5 отмелей чувственных желаний. Каковы эти 5 отмелей? Формы, воспринимаемые глазами, приятные, привлекательные, очаровывающие, внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полные соблазны. Звуки, воспринимаемые ушами, приятные, привлекательные, очаровывающие, внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полные соблазны. Запахи, воспринимаемые носом, приятные, привлекательные, очаровывающие, внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полные соблазны. Вкусы, воспринимаемые языком, приятные, привлекательные, очаровывающие, внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полные соблазны. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, приятные, привлекательные, очаровывающие, внушающие любовь, вызывающие страстное желание, полные соблазны. Вот что для монаха не является его подобающей областью, вот что является для него чужой территорией. Бродите, монахи, там, где вам подобает, где ваша родная территория. Кто бродит там, где ему подобает, где его родная территория, тот не станет уязвим для Мары, и Мара не получит в нем точку опоры. А что для монаха является подобающей областью, что является его родной территорией? Это 4 темы для сосредоточения внимания. Каковы эти 4 темы для сосредоточения внимания? В первом случае монах живет, сосредотачивая внимание на теле, на его внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на чувствах, на их внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на уме, на его внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Он живет, сосредотачивая внимание на качестве мыслей, фиксированных идеях, представлениях, тенденциях сознания, на их внутренних и внешних качествах. Будучи настойчивым, внимательным, осознающим, он устраняет жажду и страдания, свойственные миру. Вот что для монаха является подобающей областью. Вот что для него является его родной территорией. Ом.